17. Ксеноприятности. Вопреки вселенскому закону подлости, есть такой, я проверял, неписанный, но точно есть, на нас в этом перелете орды ксеносов не накинулись. И вышли мы из гипера нормально, посреди космического сражения, самого что ни на есть натурального. Наши, конечно, вваливали, да и корабли бодро прибывали, но было два чертовски неприятных фактора. Первый — пустотная группировка ксеносов захватила этакие здоровенные планетоиды в 5-10 километров, 6 штук. Что они делали с каменюками, непонятно, но результат вышел впечатляющим. Сами булдыганы, укрепленные и с каким-то зловредным аналогом полей, очень хреново разносились в клочья, а если говорить прямо, совсем не разносились, только ломались по кусочкам, причем самыми мощными пушками линкоров. Ракеты, в том числе термоядерные, до этих булдыганов вообще не долетали, да и не взрывались. Но это, в общем, не слишком страшно. Булдыганы стреляли лучами полем, близким к тому, с которым мы сталкивались, и не особо перегревали щиты кораблей военно-космического флота. Перегревали, конечно, потому что вычислители защитных систем на кораблях не мы с Эмиком, да, но вполне держали эту артиллерию. А что оружие булыжники не слишком брало, так, в общем-то, и не страшно. Поскольку в командной сети, в которую зашел Колин и предоставил доступ наблюдателя мне, были данные о том, что к нам прет фермоментум, медленно, как и положено этой громадине, но прет, и через несколько часов припрется, ну и на любые защитные выкрутасы ксеносов его монструозному курсовику плевать, сотрет эти объекты из реальности. Так что булыжники неприятным фактором сами по себе не были, а вот их начинка была. Очень насекомые твари, без крыльев, с фасеточными глазами-сенсорами, с термическим метателем в брюшке. Всего полуметрового диаметра, вроде мелочь, только перегретая плазма, которую они метали, была плазмой антивещества. То есть натуральные взрывы синтеза распада при столкновении с материей. Если бы не состояние плазмы, тут же всему присутствующему флоту Империи настал бы неотвратимый кирдык, просто жестким излучением, да и прочими излучениями, сопутствующими переходу вещества в энергию, выжгло бы все к чертям. Метали твари плазму, взрывы были относительно не страшными для кораблей. Малых пустотных аппаратов имперских сил не было, повзрывали кучу твари и загрызли. У них жвало, они барионные плоскости, но судя по тому, что они аж крейсер на запчасти разобрали, не считая штурмовиков, лютые челюсти. Но было этих жуков, базирующихся на каменюках, сотни тысяч. Летали, плевались антиматериальной плазмой и старались прорваться к кораблям. Правда, циркулировали к булыжникам. Может, чинились, но, скорее всего, возобновляли боезапас антивещества, что тоже настораживает. Если в этих астероидах его хотя бы центнер наберется, весело будет при их уничтожении даже фермоментуму. Остальной флотской группировке весело не будет, а будет ей никак. Хотя варианты подавить пустотные силы ксеносов были, да и даже не сдохнув при этом. Их в командном чате обсуждали. Но не всем же дурачьем быть, есть и не дурачье среди флотских. А вот вторым неприятным фактором было... Вот черт знает, как эту пакость назвать. Ну, противокосмическая оборона закрепившихся на планете ксеносов, назовем так. Уж что они там нахреновертили на поверхности, только они и знают. Но с планеты шарашил гиперпрокол. Самый натуральный гиперпрокол, локализованный в виде такого луча, хотя и не луча ни разу, до скорости света не дотягивал в 3 раза, был очень четко локализован в границах. В общем, выходил скорее струей или снарядом гиперпрокола, как не бредово это звучит. Летел медленно, был привязан к локализации ксеносов на поверхности планеты, да даже использовал углекислую атмосферу как этакую фокусирующую линзу, что отмечали в командном чате. На основании корреляции атмосферных явлений и поведения этой струи снаряда. В общем, кривое оружие, что не мешало ему у одного из тяжелых линкоров переправить в гипер довольно ощутимый кусок. Больше переправить ему не давали. Следили, уворачивались, да и меняли конфигурацию защитных полей. Но эта ионная конфигурация была не оптимальна против мини-взрывов синтеза. Но, в общем, не самая приятная картина в системе. И нам, но в смысле фермопилам, лучше постоять в сторонке. Точнее, на высокой звездной орбите, потому что толку от нашего крейсера в бою 0,1. А риск довольно высок. Вот после подавления орбитальных сил мы пригодимся. Точнее, не фермопилы, а именно наша компания. Потому что разговоры о планетарной операции в чате шли, ну а мы тут еще и тонко намекнем на августейший приказ. Ну раз уж планета не живая, с имперскими гражданами, а мертвая, да еще и ксеносов относительно немного, просто глупо такой шанс упускать. Ну а пока и Фермопилам, и нам оставалось выступать в роли наблюдателей, чем Триерарх заметно, хотя и не напоказ, тяготился. Корабли Империи исправно отстреливали штурмовых жуков и не менее исправно уворачивались от шарашущей с поверхности пакости. Продолжалась эта исправность часа два, когда из гипера вне поля гравитации звезды не материализовался фермоментум «Фурор Хомонис» — человеческая ярость. Корабли бодро почесали от центра системы. Антиматериальность булдоганов-ксеносов была вполне реальна, а наслаждаться теплом и светом распада лучше издалека, а фермоментум, получив целеуказания и данные по обстановке, приближаться к звезде не стал. Пыхал своими двигателями, держась вне гравитационной системы, и потихоньку наводился на булыжники, и разнес их нахрен за час, хотя скорее именно стер из реальности, деструктурировал связи вещества. И, кстати, видимо, ксеносы именно производили антивещество. Деструкция была не мгновенной, а разрушение хранилища антивещества вызвало бы развеселый бадабум, которого не было, ни веселого, ни даже грустного. А после фермоментум в окружении эскорта, в который вошли и фермопилы, стал ложиться на звездную орбиту, ну а мы, как эскорт, разносили жучил ксеносских. Уничтожение булдыганов лишило их базы и частично сократило численность, но помирать от бездомности они не желали, сволочи такие. Но без антиматериальной плазмы были не слишком опасны, и бодро гибли сотнями и тысячами. И тут планета повернулась к нашей группе мордой, точнее, частью с... ну, скажем так, строениями ксеносов, хотя системно это были скорее растения ксеносов, потому что выращенная пакость, а не построенная. А вот из этой пакости стал шарашить этот гиперпрокол, на который до поры не обращали внимания, защищаясь полями. И тут к чертям взрывается линкор. Целиком. Из фермоментума, повреждения под обстрелом и общая команда ретирады, это так изящно «спасайся, кто может» флотские обозвали. Все и драпанули. А что не драпануть, когда все нахрен взрывается и говорят «ретирада»? А в чате параллельно с героическим отступлением стали появляться данные, от которых немножечко офигели все присутствующие. Гиперпрокол стал не отправлять в гиперпространство, а выкидывать из него, а точнее... «Похоже на переброску вещества», — озвучил я. «Не думаю, что в гипере возможно пребывание материи нашей топологии без технических средств, а судя по данным повреждений, ксеносы перебрасывают мантийное вещество планеты, магму». «А планета вулканически активна?» Осведомился кто-то повышенной умности, не удосужившись даже сейчас взглянуть в данные по системе. «Планета необитаемая, вулканистов там нет, только ксеносы», послышался в чате прекрасный образчик космофлотского юмора. «А тектонически планета активна, что есть в сводке, и понятно по наличию атмосферы». «Говорит консул Максимус Валериан», вдруг пробасил голос. «Голосовой канал отрубили, устроили бардак в командном чате. По делу, господа, и текстом». Ну, я канал не отрубал, потому как неподчиненный, да и бардак не устраивал, мудростью делился. Хотя, возможно, народ с перепугу стал тупить и ехидничать. Все же довольно неприятно близко прошелестело небытие. Ну и неожиданно, хотя, в общем-то, с точки зрения ксеносов, логично. Корабли отошли за зону действия магматически гиперпространственного шланга. Противостоять такому могли бы только сверхмногослойные щиты фермоментума и линкоров, причем специально для противостояния, подготовленные заранее. И случилось совещание на тему «А что делать-то?». Потому как разнести планету с ксеносами – дело несложное, не слишком быстрое и вообще, как любое дурное дело, нехитрое. Но смысла в этом на текущий момент никакого. Для налаживания биопроизводства серьезных, способных к межзвездной навигации кораблей, у ксеносов не хватает массы. «Не факт, пилот», – прогудел личной связью Бронзовый. Мог и в командный чат, но пока не лез и дурачьем никого не обзывал – за что Эмику большой и толстый плюс, Бронзовый. «Ну да, возможно, уже сделали и улетели куда-то гадить», — признал я. «Но от этого текущая ситуация для нас не меняется, Эмик. Есть планета, которая здесь и сейчас не представляет опасности обитаемым мирам в ближайшее время. Есть ксеносы, о которых никто ни черта не знает. И уникальный шанс, их относительно мало. Это не пакость по всей поверхности планеты. Аж немного передернуло меня при воспоминаниях Гола». Очень уж дико, противно и вообще неприятно выглядела ксеносская жизнь на бывших раньше обитаемыми планетах. «Это я понимаю, не дурачье какое-то, но на твои мечущиеся мысли отметил, что, возможно, ксеносы уже создали межзвездник и покинули систему». А в командном чате продолжалось совещание, которое больше хотелось назвать срачем, потому что часть капитанов, причем подчас совершенно разных линий подчинения, Говорили о необходимости планетарной операции с не более чем очевидным резоном получения данных о ксеносах, а другая капитанская часть озвучили позицию Эмика на тему того, что черт знает, сколько здесь ксеносы копошатся, как попали и все такое, и, возможно, к близлежащим или неблизлежащим планетам прется или уже приперся ксенос и гадится страшной силой. В общем-то, тоже понятная и логичная позиция. Вот только разбамбливать планету и метаться по окрестностям угорелыми роботами-уборщиками, ну, как минимум, недальновидно. Но консул, как самый высокопоставленный командир в окрестностях, молчал. А срач шел уже полчаса, капитаны разделились и к консенсусу никак не приходили. «Достали сраться, дурачье!» Внутренне согласовав со мной этот акт плюрализма, озвучил Эмик. «Мы на планету, можете присоединиться. Я, величайший инвиктус империи, Эниус Эквис, вам дозволяю», — любезно сообщил он. «Если какое-то дурачье из вас выстрелит по планете, когда мы будем там, я его буду пинать. Долго и беспощадно». Протянул консул, а в сообщениях текстом превалировали взаимные вопросы типа «что это за гусь?» «Дукс Империалис безмолвный?» «В данном случае мой инвиктус выразил мою позицию, консул. Есть приказ его величества лично мне. Полномочия триерарх должен был передать при подключении». «Да, есть таковые», — с секундной задержкой ответил консул. «И вы настаиваете на планетарной операции?» «Я ее буду проводить, консул. В рамках порученного мне его августейшим величеством. Участие прочих вооруженных сил, флотского, легионного и иного имперского подчинения поможет в исполнении его воли и ускорит разрешение конфликта с ксеносами, а препятствование...» Тут я просто не договорил. «Препятствовать его воле никто и помыслить не может». И в чате всякие высказывания повышенной верноподданственности замелькали. «Но как вы видите эту операцию?» «Элементарно, консул. Зенитное орудие или излучатель или шланг. Да черт с ним, неважно как называть, пусть будет орудие». «Пусть». «Так вот, ограничено 160 градусами планетарной полусферы. Зайти к планете вне зоны досягаемости и произвести высадку вне этой же зоны», — озвучил я. «Тогда нужно согласовать контингент, планетарные операции, структуру». «Даже не спорю. Просто уточняю, что операция должна быть проведена хотя бы в формате разведывательной». Ну и начали уже конструктивно общаться. Хотя я и Эмик в этом участие не принимали. Мы были, ну, по сути, личными порученцами Императора вне командной вертикали. Сам командовать я не рвался, да и задача у нас на планете очень конкретная — захват биообразца самого ксеноса. Ну, в общем, понятно. Что и прочим, будет ой как не лишнее, что половина из срущихся капитанов понимала, но тратить время на убеждение непонимающей половины или желавших срочной мести за погибших тоже возможно, хотя и не меньшее дурачье. Тут скорее сколько сил прочие предоставят и в каком формате. Вопрос, чтоб мы друг другу не мешали и все такое. И вскоре разобрались. Центурия разведывательной техники и 5 инвиктусов. Вот, кстати, не знал, что они в зоне конфликта пребывают. Причем цель — поддержка нас с миссией захвата образцов. Добраться, ухватить кусок ксеносятины, да и свалить с планеты. Собственно, фермаментум собирался болтаться на безопасной половине планеты с телепортером наготове и выдернуть нас сразу, как только. Или как только кусочек прихватим, или когда убедимся, что это неосуществимо. И, кстати, 2/3 судов в системе легли на разгонные траектории. Тут они выходили просто не нужны, даже теоретически. Ну а мы стали готовиться к операции, пока фермаментум со свойственной ему неторопливостью почесал к планете. Несколько кораблей составляли ему эскорт, как и фермопилы. Ну и сигнатуру наших инвиктусов и всякое такое я передал, а то хрен нас телепортером с планеты вытащат, если что. Корабли, но фермаментум все же в данном случае выступал как корабль, а не станция, дошли до обратной стороны планеты и легли на высокую орбиту. Ну и помимо некоторых технических деталей, я ознакомился с ранее неизвестным мне типом аристократов довольно... Ну, в общем, так. На фермаментуме был вполне себе аристократический род, небольшой, с владениями. Части отсеков фермаментума, без шуток. На самом деле подозреваю выверт, чтобы обойти ряд моментов Кодекса Благородных Домов Империи, что, в общем-то, вполне удачно выходило. Ну а по сути, были это типичные дворяне, ну и элитный отряд вооруженных сил фермаментума, некий род ариев, ну и Штольц Арий, их глава рода и командир. Кстати, сам мой титул «Дукс Империалис», присвоенный его августейшеством, тоже некий способ обойти сложные моменты с тем, что я и наша компания — благородный дом, но и не конфликтовать субординационные и всякое такое с военными. И началась высадка. И инвиктусы, ну в смысле арии и мы своим ходом, и заняли позиции, в том числе и в атмосфере, для прикрытия от возможной авиации ксеносов. Так-то есть она или нет, мы, как понятно, не знали. Но те же космические антивещественные жуки тонко намекали, что авиация может быть. Разведывательные платформы, не инвиктусы, до развертывания на поверхности не боеспособны. Хотя десант производился по всем правилам и даже сверх того. Механизированная центурия вывалилась из фермаментума на капсулах боевого десантирования. Вещи известные, но чертовски дорогой и редко применяемой. Потому что эти пирамиды имели собственный довольно мощный щит, не менее мощный гравигенератор и были одноразовыми. Ну то есть падали на планету на запредельной скорости, разворачивались в этакий укреппункт и конструкционно не были приспособлены к возвращению. Но эта расточительность выходила в данном случае более чем оправдана. Так что мы с интересом наблюдали на пустынной поверхности планеты, как ускоренные собственным гравигенератором капсулы падают на планету, раскаленные до бела об атмосферу, замирают в считанных метрах от поверхности, раскрываются лепестками и застывают этакими бункерами. Ксеносской авиации, кстати, не появилось, что и к лучшему. Ну а после посадки мы направились по поверхности к области, контролируемой ксеносами. Ну а что еще на этой коричневой планетке делать-то?